Третье. На Британских островах. Южная часть острова Великобритании, населенная бритами, завоевана была римлянами еще в половине первого века до Рождества Христова. При Веспасиане, особенно Траяне и Адриане, римское господство здесь было вполне упрочено, поэтому еще в III веке вместе с римским господством проникло сюда и христианство из Южной Галлии или даже из Малой Азии с обрядами и учреждениями церквей восточных и имело значительное число последователей между туземцами. Обитатели же северной части Великобритании, пикты и скотты, и другого британского острова, Ирландии, ирландцы, не имели никакого понятия о христианстве. Своим обращением в христианство они обязаны святому Патрикию и его ученикам. Патрики, родом британец, происходил из христианского семейства, родился между 370 и 380 годами. В юности он попал в плен к ирландцам и прожил между ними 6 лет. Затем, через 10 лет по возвращении на родину, он опять был взят в плен морскими разбойниками и продан в Галлию, где его выкупили христианские купцы. Страница 124. Двукратный плен и освобождение, которые Патрике приписывал божественной помощи, пробудили в нем стремление посвятить себя на служение Богу, что он и исполнил по возвращении в Отечество. Приняв епископский сан от британских епископов, Патрике пошел около 432 года с проповедью Евангелия к ирландцам. Зная язык и обычаи ирландцев, он имел здесь необыкновенный успех. Многие из них вследствие его проповеди обратились в христианство. Чтобы упрочить в Ирландии христианство, Патрике основал там несколько монастырей, которые были школами для народа. Монахам же дал все средства к религиозному просвещению, изобрел ирландскую азбуку, завязал сношения с британскую и гальскими церквами, выписывал оттуда книги и тому подобное. Патрике умер около 460 года после продолжительной апостольской деятельности, прочно устроив ирландскую церковь с митрополией в городе Армахи. Монахи основанных им монастырей довершили просвещение Ирландии. В первой половине VI века она уже вся была страною христианскую. Выходившие из ирландских монастырей миссионеры распространяли христианство и в соседней Шотландии. Между ними особенно замечателен монах Колумба, пришедший с проповедью Евангелия в 563 году в Северную Шотландию к скоттам. Крестивший одного из шотландских князей со всем его народом, Колумба основал на одном острове монастырь, из которого потом стало распространяться христианское просвещение по всей Шотландии. Между тем, в политическом быту Великобритании произошли перемены, имевшие большое влияние на распространение в ней христианства. В начале V века римляне почти совсем оставили свои британские владения. На смену им с материка Европы пришли в 449 году воинственные англосаксы, завладели южную частью Великобритании и основали здесь 7 королевств. Англосаксы были язычники, и распространение христианства в Великобритании на некоторое время было задержано ими. Бритты-христиане были сильно стеснены ими. Только спустя более чем столетие англосаксы стали принимать христианство. В конце VI века король Кента, одного из англосаксонских королевств, Этельберт, женился на христианской принцессе из франкского дома Берти. Папа Григорий Великий Двоеслов воспользовался этим обстоятельством и отправил в Британию целую миссию под начальством аббата Августина. При содействии Берты миссионерам удалось обратить самого Этельберта, а за ним стал обращаться и его подданный. Страница 125. После этого Августин отправился во Франкское королевство, получил там рукоположение во епископа и по возвращении в Британию утвердил свою кафедру в Кенте. Из Кента христианство проникло и в другие англосаксонские королевства, в которых также учреждены были епископские кафедры. До обращения англосаксов между древними обитателями Великобритании распространялось христианство с обрядами и учреждениями церквей восточных. С обращением же их проникло сюда христианство с обрядами и учреждениями церкви римской. Таким образом, в Великобритании образовалось две церкви – древнебританская и новоанглийская, долгое время находившиеся вне общения одна с другой. Представители новоанглийской церкви, начиная с Августина, умер в 605 году, стремились всеми мерами, даже насильственными, подчинить древнебританскую церковь римскому престолу. Но последняя, как получившая свое начало непосредственно или посредственно с Востока, не хотела считать Римской Церкви своей метрополией и поставить себя в зависимость от нее. Обрядовые разности, например, во времена празднования Пасхи, а также национальная ненависть бритов к пришельцам-завоевателям, англосаксам, еще более отдаляли древнебританскую церковь от новой английской. Соборные совещания англосаксонских епископов с древнебританскими вследствие притязательности первых не приводили к соглашению. Только к концу VII столетия установились более мирные отношения между обеими церквами, но окончательное объединение их последовало вместе с объединением древних обитателей Великобритании с англосаксами.